Двуголовый орел, православный мутант. Он знает, что делать и кто виноват. Россия едина, Бог тоже един. Телевизор покажет, кто твой господин. Your show.